Глава 4. В заботах и уходе за Федором прошло 10 тревожных дней. Он уже окреп, пошел на поправку. Сам мог вставать, сидел за столом, потихоньку ходил. Но был еще слаб, быстро уставал, часто присаживался отдохнуть. Рана-то затянулась, а вот перелом давал о себе знать. Но меня радовало, что он мог теперь шевелить пальцами, и рука не потеряла чувствительности. Стало быть, нерв цел, не перебит, а то рука бы плетью висела и в дальнейшем усохла. Как-то после обеда Федор спросил, а кто мне пулю достал из раны и врачевал ее? Что-то я лекаря здесь и близко не видал. Федь, да я сам все сделал. Иди ты, изумился Федор. Находившийся в избе хозяин подтвердил. Он, все он делал. Раненого тебя в избу на себе затащил, при светильнике рук резал. Потом моей иглой штопал, затем меня за березом лупком гонял да подорожник искать. Не знал я, Георгий, за тобой такого умения. А ты не только сыскать кого можешь, но и на ноги поднять. Выходит, жизни я тебе обязан. А после долгами сочтемся, Федор. Не люблю я в должниках ходить, мотнул головой Кучицкой. И этим же вечером в деревню на взмыленном коне ворвался Троекуров, а за ним с гиканьем летели на вороных конях стрельцы числом не менее 20. В селе сразу стало шумно. Троекуров взялся людей на постой определять, а стрелецкий старшина к Федору направился. Тот, заслышав шум, сам вышел на крыльцо. Стрелецкий старшина поклонился в пояс. «Привет тебе, государь передает, и здоровья желает. Надеюсь, скоро тебя в покоях своих увидеть. Мы посланы для охраны, повозка отстала изрядно, но дня через 2-3 будет». «Хорошо», — Федор огладил бороду. «Значит, ближайшие дни домой поедем». Повозка и в самом деле притащилась через 3 дня. Мы простились с Троекуровым, о родении которого Кучицкой обещал государю слово замолвить. Боярин поместный при этих словах Федора стрельнул в меня глазами, но я сделал вид, что меня происходящее не касается. Оставаясь, Федор протянул ему снятый с пальца перстень. Троекуров воспрял духом и оглядел своих дружинников. Все ли видели, как сам государь встряпчий со своего пальца снял и подарил ему перстень? Стряпчий уселся в повозку, я уложил в ногах драгоценный мешок с документами. Сам сел верхом, и мы тронулись в Москву. Впереди и сзади ехали стрельцы с бердышами на изготовку, грозно поглядывая по сторонам. Кавалькада потянулась из села. Антон с женой, стоя на околице, еще долго махали на прощание руками. Федор в награду щедро сыпанул им серебра. Мы ехали по грунтовой дороге в Москву. Повозку с Федором трясло на ухабах, и я беспокоился, как он перенесет дорогу. Вообще Федор оказался мужиком стойким. При ранении пулей в кость и огнестрельном переломе с кровопотерей обычно бывает шок, и при этом люди почти сразу теряют сознание от нестерпимой боли. Он же еще некоторое время после ранения держался в седле. Одним словом, крепок здоровьем и мужественен оказался московский боярин. А еще, наверное, сильное чувство долга и ответственности за мешок с добытыми такой ценой документами. Ведь только когда ему стало совсем уже плохо, он попросил меня о помощи. Я же в зоопарке ночного бегства от ляхов и внимание-то сразу на состояние стряпчего не обратил. Ну, скачет Федор, значит, все в порядке. Ехали долго, до вечера. Я уже беспокоиться за Федор начал, как бы хуже не стало. Мы остановились на постоялом дворе, заполнив его целиком. Я смотрел руку Федора и остался доволен его состоянием. А на следующее утро снова в путь. И так 10 дней. Конечно, верхами добираться было бы значительно быстрее, но этого не позволяло ранение Федора. И вот настал день, когда мы добрались до предместья Первопрестольной. Въехав в город, наш небольшой отряд сразу направился к посольскому приказу, что располагался тогда на Неглинной. Федор сам сошел с повозки, я подхватил мешок, и мы вошли в здание приказа. А навстречу уже спешил дьяк. Поклон отвесил Федору, поздоровался. Федор поприветствовал дьяка, махнул мне правой, здоровой рукой. Я передал дьяку мешок, добытый нами с таким трудом. Сам грамотки просмотри. Самое интересное мне покажешь. Да немедля. Завтра государю идти. Да когда мне успеть? Упешил дьяк. Помощник у тебя для чего? Сделаем, боярин, как велишь. Склонился в поклоне дьяк. То-то, прощавай. Мы вышли. Я остановился на крыльце, раздумывая, сразу домой в Вологду возвращаться или отдохнуть на постоялом дворе. Федор, уже усевшийся в повозку, повернулся ко мне. Ты чего встал, Георгий? Думаю, вот, домой сразу уехать или... Федор меня перебил. Я разве тебя отпускал? Ко мне домой едем. Уж как-нибудь найдется комната, да кусок хлеба для побратима. Кусок хлеба обернулся длительным застольем. Федор ел и пил умеренно, больше говорил, но ни разу не проговорился за столом о том, где мы были и что делали. С негодованием повествовал о подлых ляхах, что делали вылазку на нашу землю. О ранении своем сожалел об убитых ратниках своих, но о посещении польского королевства, тайной миссии нашей, добытых документах, ни полслова. Хотя за столом сидели домашние, да несколько бояр. Честно говоря, я чертовски устал после дороги и, поев, мыслил только о постели. Федор, по-видимому, угадал мое состояние, потому как распорядился отвезти меня в выделенную гостевую комнату. «Отдыхай, я завтра государю, а там видно будет». Я разделся полностью, сбросив с себя одежды и пропотевшие сподни, и впервые за много дней, улегшись в постель, ощутил несказанное блаженство. Отрубился сразу и спал крепко до утра. Утром меня разбудил слуга. «Боярин, банька готова, не желаешь ли обмыться?» «Желаю, только вот исподнего чистого нет ли?» «Так твое уже постирано». «Мать твою! Вчера прислуга забрала из спальни и постирала мои одежды и белье, а я даже не слышал, как кто-то заходил, когда я не дома». Походе или ночую на постоялом дворе, и входит чужой, просыпаюсь мгновенно, и такая бдительность не раз меня спасала от верной гибели. Здесь же расслабился, почувствовал себя в безопасности. Хозяин где? И батюшка уж с позаранку уехал, не сказав ж куда, а тебя велел не беспокоить. Я с легким сердцем направился в баню в сопровождении холопа. Вымылся, попарился от души, не торопясь. Предбанник меня уже ждал цирюльник. «Боярин, постричься надо. Хозяин наказал, как гость в баньку сходит, привести его голову в порядок». Спорить я не стал. Нагишом и уселся на табурет. Цирюльник ловко заработал ножницами, расческой, оправив бороду и волосы на голове. Когда я встал, сам удивился. Остриженные волосы лежали грудой на полу. Пришлось снова пойти обмыться, и я вышел из мыльни, как новый пятак, чистый и сияющий. Осмотрев себя в медной полированной пластине, я остался доволен своим видом. Холоп подал мне мою же выстиранную и поглаженную одежду, проводил в трапезной. Ел я в гордом одиночестве, да и то, все уже давно позавтракали, только мне было позволено отоспаться. Пополудни заявился довольный, улыбающийся Федор. «Ну, намылся? Поел?» «Твоими заботами, Федор. Вот и славно. Собирайся. Государь тебя видеть желает». «Да я готов. Пострижен и помыт». Федор оглядел меня с ног до головы и вздохнул. «Эй, кто там?» В трапезную вбежал холоп. «Одень боярина, как подобает, когда он государь идет». Мы с холопом по переходам прошли в комнату, где на вешалках висели кафтаны, рубахи, штаны и много чего еще. Перемерив несколько рубах, подобрали мне новые, лазоревые, штаны немецкого сукна, коричневые, ферес легкую, летнюю зеленую, с многочисленными пуговицами, а напоследок новый кожаный ремень. Мой-то уж весь исцарапан был. «Оружие с собой не бери, боярин, все равно отберут», — посоветовал холоп, знающий установленные правила. Ехали на прием в повозке Федора. Тесноватый, тряск, но представительно. Я волновался, хотя и не подавал виду. Вроде и вины за мной или оплошности каких нет. К тому же Федор наверняка расписал мои заслуги, мнимые и действительные. Нет, меня заботило совсем другое. Несколько лет назад я уже представал пред очами государя. но под другим именем и звания у меня боярского не было. Дружинник князя Овчина Телепнева. Тогда мне государь по представлению князя за доблесть перстень подарил. Прошли годы, я постарался изменить внешность, сумел убедить князя сохранить наше общее прошлое в тайне. И вот я снова еду в Кремль. Вспомнит меня государь в прежнем качестве, плахи не миновать, несмотря ни на какие заслуги. И Федор окажется бессилен. Мы оставили повозку под присмотром слуги и вошли через ворота в Кремль. Дальше дорога шла на подъем, и вскоре мы подошли ко дворцу государя, соединенному с церковью Благовещения. В государевых палатах прошли мимо стрельцов, во внутренних покоях уже везде стояли рынды из государевой охраны, в белых кафтанах и штанах с маленькими блестящими серебром топориками на плечах. Все как на подбор, молоды, стройные, прекрасны лицами. Федор шел уверенно, оно и понятно, дорог знал. Мы зашли в небольшую, вытянутую по длине приемную палату. Здесь стояла глубокая тишина. У второго ее выхода рынды переградили дорогу. «Занят пока, государь, ждать велел». Федор уселся в кресло, я рядом на лавке. Через полчаса из двери вышел боярин с бумагами в руке и пригласил нас. В тронной палате, обитой красным материалом, вроде бархата, в углу стоял монарший трон из искусно выделанного дерева, на котором восседал Василий, повелитель земель русских. На стене висел образ. Перед венценосцем с правой стороны лежал колпак, с левой — посох. Мы отвесили глубокий поклон. Федор двинулся к государю, а я остался стоять на месте. Кучецкой тихо переговорил с государем, и тот махнул мне рукой. «Подойди поближе, боярин». Я приблизился, бросил беглый взгляд на государя. Зрелых лет Василию не было и 40. А вот какого он роста, сказать было нельзя, он сидел. Телосложение среднего, наружность благородная, одутловатое лицо с редкой бородой. Умный проницательный взор, темный глаз. С тех пор, как я видел Василия, он заметно постарел. Я замер от страха, изо всех сил стараясь не выдать своего волнения. Одна мысль меня сверлила. Признает ли государь во мне того удалого дружинника князя Овчина Телепнева? Меж тем, всевластный правитель Руси мягко и даже ласково спросил. «Наслышан я уже о тебе, боярин. Это ты и убийц боярина Галутвина сыскал?» «Я, государь». От сердца отлегло. Не признал, кажется, пронесло. «И сейчас стряпчий мой о тебе прямо небылиц рассказывает. Зело полезен ты государю деяниями своими. Служи и дали, так же добросовестно, Ильяна, а государь тебя не забудет». Я отвесил поклон. Федор одобрительно улыбнулся. Государь продолжил. «Проси награду, заслужил». Я растерялся. Обычно начальство само решает, какой награды достоин подчиненный. И что принято просить? «Не награды пришел я просить, государь. Твоим указом землицы одарен, благодарю покорно. А остальное на меч возьму». Федор засмеялся, а Василий хлопнул ладонями по подлокотникам трона. «Ты гляди, какой скромный. Боярь московский без особых заслуг все время чего-нибудь выпрашивает, а он просить не хочет». «Батюшка государь, а ты удиви боярина, чтобы награда редко была», — предложил ненавязчиво Федор. «Да, ну хорошо, размыслю. Так, князь дать?» «Так удел на княже не нужен, а новых земель нет. Землицы одарить?» «Так дарил уже», — загибал пальцы государь. Похоже, эта игра ему и самому нравилась. «Оружие какое самореткое подарить? Невелик подарок. А и хитер ты, Федор, в тупик государь поставил. Ну, тогда сам чего-нибудь присоветуй». Федор нагнулся к уху монарха, пошептал. Государь оживился. «Выбирай, дьяком в приказ тайных дел или в Вологде целовальником государевым». «Прости, государь, то не по сердцу мне», — скромно ответил я, живо вспомнив Ржев. Как тогда раскрыл измену государственного целовальника Ивана Сироты, а также недавнюю встречу с сыскным дьяком Выродовым. Эки ты привередливый да несговорчивый. Должность целовальника на кормле не даю, а он нос воротит. Кабы не верное служение твое, ей-богу, осерчал бы. Федор сбоку от государя делал мне какие-то знаки, но я не понял, что он от меня хотел. Государь разглядывал меня с интересом, как диковинку заморскую. Похоже, прежде он не встречал среди бояр таких чудиков. «Ладно», — изрек Василий, — «Инда, последнее мое слово. На время военных действий назначаю тебя воеводой сводного полка из ополчений малых». Я поклонился. «Спасибо, государь, за награду». Поняв, что прием закончен, я попятился задом и вышел из тронной палаты. Нескушенный в тонкостях обычаев дворца, я не знал, можно ли по окончании аудиенции поворачиваться к государю спиной. Я ждал в коридоре, пока выйдет Федор. Вскоре он вышел, хлопнул меня по плечу здоровой рукой. Мы пошли к выходу приемной палаты. «Ну ты и дурень!» — изумлялся по дороге Кучецкой. «Тебе на кормление целую волость давали? Ты что, на посту целовальника перетрудился бы? Знай, за виночерпиями следи, да за налогами на хлебное вино. Воруй понемногу, но меру разумей, и все дела», — продолжал сокрушаться стряпчий. «Ладно, сказанного не воротишь. Федор, а что воевод делать должен, и где мой полк?» Федор остановился, внимательно на меня посмотрел и покрутил пальцем у виска. «Ты не прикидываешься ли?» «Не, я всерьез. Полк твой только на бумаге существует, а вот жалование как воевода ты получать будешь. Случись война, полк твой в Коломне соберется. Это ополчение дворян местных с ратниками из небольших деревень и сел, в основном государевы земли». Федор прищурил глаз, припоминая. «Если мне память не изменяет, 1000-1500 воинов, большинство пеших. Сил невеликой, но ведь и Москва не сразу строилась. Побудешь воеводой годика два, а ежели в боях себя проявишь, на повышение пойдешь. Приметил тебя государь, порадовал ты его». Мы вышли из государева дворца и направились к площади за стеной Кремля, где нас ждала повозка. Федор жестом пригласил меня сесть рядом. «Поехали ко мне. По случаю моего возвращения пир небольшой будет. Побратимов своих побратче не встретишь». Доехали мы быстро. Федор имел хоромы недалеко от Кремля, почти в центре Москвы. Во дворе уже толпились бояре, ожидающие хозяина. Хоть и по приглашению явились, однако, согласно этикету, входить в дом в отсутствие хозяина – дурной тон. Все радостно поприветствовали Федора, обнимались со мной. Сразу прошли в трапезную, столы в которой ломились от угощений. Бояре скинули кафтаны да ферези легкие, оставшись в портах да рубахах. Снова вынесли братину, полное пиво, и все по очереди испили для начала немного напитка. Зазвучали здравицы государю и Феодору. Когда все утолили голод и слегка захмелели, встал сам Кучецкой. «Предлагаю за здравную побратиму нашему, вологодскому боярину Георгию Михайлову. Принимали мы его в братство наше недавно, полгода тому. Однако уже он успел сослужить службу государю, о которой говорить пока не могу, тайны сие. Да жизнь мне спас умениями многими своими. Государь сам принимал его сегодня, жаловал воеводой сводного полка». Все одобрительно зашумели, потянулись ко мне с чарками вина, норовили поцеловать, похлопать по плечам, пожать мне руку. Выпили, закусили. Федор снова поднялся. «Государь за службу во благо государства наградил побратима нашего Георгия. А теперь я хочу его наградить. Не как Федор Кучецкой, а как стряпчий государев. Подарок мой во дворе. А пока поднимем чаши, други, за братчину нашу». Все дружно выпили и, не закусывая, ринулись во двор. С недаемым любопытством выбежал и я. Ба! Во дворе двое холопов держали под узцы вороного коня арабских кровей. Все застыли в восхищении. Стоил такой жеребец, как весь мой удел. Дорогой подарок и люб сердцу каждого мужчины. И когда только Федор успел? Я расчувствовался, подошел к Федору и обнял его. «Спасибо, Федор». От волнения перехватило горло. Хотелось сказать еще, от сердца, от души, но слов не хватало. Все снова направились в трапезны. Поднялся князь Трубецкой. «Предлагаю поднять чаши, дорогие мои побратимы, чтобы в трудный час каждый из нас пришел на помощь другому». Все дружно, без команды, поднялись и осушили чаши. «А что, не пойти ли нам в баню?» — предложил кто-то. Предложение было принято, но я не пошел. Я хорошо помнил, чем все кончилось зимой. Меня тогда везли на санях, как беспомощную куклу. После славного пира я крепко спал всю ночь и отлично выспался. Утром с холопом первым делом я пошел в конюшню. Надо же было рассмотреть подарок Федора поближе. Конь был хорош, темнокожий, поджарый, шкура лоснится, грива подстрижена. Я посмотрел на своего вологодского коня, стоявшего в стойле чуть дальше. Грива не чесана, в хвосте репья. Шкур, правда, холопа уже вычесали щеткой. Мне стало немножко стыдно. Конь напоен, накормлен. За этим я следил строго, но после дороги обиходить коня не было ни времени, ни сил. Холоп восхищенно подцокал языком. «Хорош конь, наройстый, правда. Когда уезжать будешь, боярин?» «Да сейчас поеду, вот только попрощаюсь с Федором. Приболевший хозяин отлеживается после вчерашнего, так я седлаю обоих коней. А что, на Вороново седло разве тоже есть? А то как же, седло богатое. Седлай, я скоро». Я взбежал по ступенькам, постучал в комнату Федора. Услышав слабый ответ, зашел. Федор лежал в постели, рядом на табуретке стоял огуречный рассол. Густо пахло перегаром. Выглядел Кучицкой неважно, глаза опухли, белки покраснели, а дутловатое лицо выражало страдание. «Федя, ты бы поберег себя, уж не мальчик, постольку пить». «Последняя чашка лишней была», — согласно кивнул боярин. «И предпоследняя тоже. Ты чего пришел?» «Попрощаться, подарок твой посмотрел, восхищен, спасибо тебе, я сам бы такого коня не купил». «Пользуйся, заслужил. Может, еще на несколько дней останешься?» «Давно дома не был. По семье соскучился. Да и вотчина пригляд требует». «Тогда прощай. Думаю, свидимся еще не раз». Мы пожали друг другу руки, и я вышел. Во дворе сел на своего коня, а подарок вел в поводу. Выехав из Москвы, я прибавил ходу. Верст через 10, когда мой конь стал уставать, пересел на арабского скакуна. Седло было непривычным, луки седла высокими, но сидеть удобно. Седло обито красным бархатом, на луках серебряной пластинки. Когда я рассмотрел седло повнимательнее, то понял, что стоит оно немалых денег. Щедр Федор. Теперь мой конь шел в поводу. Араб нес меня легко, проходя версту за верстой и не выказывая признаков усталости. До вечера я преодолел верст 40, чего никогда раньше мне не удавалось. И в самом деле хорош конь, вынослив, быстр. С характером только. Что не по нему, морды крутит, а то и за колено укусить пытается. Но, получив пару раз сапогом по морде, больше таких попыток уже не делал. Добрался я на сей раз до Вологды быстро. Домашние, понятное дело, обрадовались. А уж как я был рад обнять Лену и Васятку. С удовольствием помылся в баньке после пыльной дороги и начал отъедаться на домашних харчах. А потом в отчину. Слава богу, что здесь все было в порядке. Управляющий дело свое знал, и мое посещение только и свелось к тому, что я деньги забрал за работу мельниц, да постоялого двора. Сбор урожая еще впереди, но все крестьяне были на полях, пропалывали репу и капусту. На обратном пути из Смоленинова я подъехал к заброшенному колодцу, где в прошлом году я манускрипты сыскал. Наверное, пора и за продолжение раскопок подземелья браться. А то я все откладывал. Дела не давали, или зима препятствовала. Решено, завтра и приступим, опыт уже есть. И не злато серебро меня привлекало, о котором мне дух поведал. Вернее сказать, не столько оно... Я же все-таки не бессеребренник, сколько сокрытая где-то в камере подземелья книга судеб. Я собрал поутру дружинников и отобрал четверых во главе с Федькой Занозой. из тех, кто язык за зубами держать может. Веревки и лопаты у нас еще с прошлого года были. И началась работа, дружная, но пыльная и тяжелая. В основном копали дружинники, а чтобы работалось веселее, я им каждый день вечером вручал по серебряному рублю. Деньги весомые. После получения первых же денег парни шли копать с большей охотой. А как же, корову 2 рубля стоило. Или одеться, или обуться можно было на торгу. Вот и старались мои помощники. Я помнил слова привидений из тумана, возникающего после чтения заклинаний из манускрипта, потому до камеры с золотом добрались быстро. Ценностей было не так уж много, набралось на 4 увесистых мешка. Но уже одна эта находка оправдывала с лихвой все труды. Но меня золото и серебро как-то не сильно волновали. Я искал другое, более ценное сокровище. И вот, когда рухнул последний камень старинной кладки в проломе стены подземелья, я отодвинул в сторону Федора, взял в руку светильник и полез в темноту. Пыль, паутина, мрак кромешный. Бррр. В центре небольшой камеры на полусгнившем деревянном столе стоял сундучок, окованный медью. С бешено бьющимся сердцем я повернул ручку, откинул крышку сундучка и заглянул внутрь, поднеся светильник. Есть! На дне лежала большая старинная книга. Я не стал ее доставать из сундучка, а тем более открывать. Преждевременное любопытство может обернуться мне боком. Книга-то непростая. Закрыл крышку сундучка и, взяв подмышку, вытащил его наружу, на свет Божий. Все, парни, похоже, раскопки закончены. Думаю, ничего особо интересного здесь больше нет. Даю каждому по 2 рубля за труды и старания. Ура, слава боярину! Бурно возрадовались мои помощники. По дороге в Вологду я бережно держал сундучок перед собой, а дружинники мои везли мешки с ценностями. Дома ратники бережно отнесли мешки в мой кабинет и собрались во дворе, ожидая моих приказаний. Срочных дел на ближайшее время не предвиделось, и я освободил их от службы до вечера и на весь следующий день. Пусть отдохнут, заслужили. Кто-то подался на торг, а Демьян поехал в родную деревню. Подхватив сундучок, я быстро пошел к дому. Елена, зная мой характер, проводила меня понимающим взглядом, благоразумно не вмешиваясь в мои дела. Я взбежал по ступенькам на 2-й этаж, неся перед собой заветный сундучок. Поставил его на стол, запер дверь и уселся в кресло. Волнение было велико, даже во рту пересохло. Очень хотелось немедля прочесть свой вердикт, но я боялся. Страшно узнать свою судьбу, а еще страшнее судьбу своих близких. Наконец я решился, отбросил крышку сундучка и взял в руки старинную, с пожелтевшими страницами книгу. Руки тряслись, я не мог набраться решимости открыть ее и прочитать о себе. Потом взял себя в руки, чему быть, того не миновать. Я уселся в кресло, перевернул обложку книги, руки оказались в пыли. Да, давненько никто не открывал сей фолиант. Перелистал. Вот оно. Строчки рукописных букв прыгали перед глазами. Так, Юрий Котлов, будучи перенесен во времени, и далее шли уже известные мне события. И заимев за заслуги обманом боярское звание, я покраснел. Но из песни слов не выкинешь, что было, то было, что там дальше. За заслуги в битве с крымскими татарами будет жалован княжеским званием, но ненадолго. Воле случая и судьбы будет перенесен в свое время. И это все. Я так стремился узнать свою судьбу, а тут коротко, даже слишком лаконично. Я перевернул страницу. Жена его, невенчанная именем Елена, покинет сей мир в возрасте 40 лет, умерев от чумы. Меня обдало жаром. Я опустил книгу, не в состоянии читать дальше. Это сколько же Елене сейчас? По-моему, 28 или 29. Недолго осталось ей жить, чуть более 10 лет. А где я буду в это время? Черт, не написано, когда я вернусь в свое время. Так, А избежать чумы можно? Если было бы можно, наверное, в книге не было бы про смерть. Чувство жалости к Елене теснило грудь. А с Васяткой что? Я еще перелистал страницы. Сын его приемный, именем Василий, примет после отца княжеское звание и славен будет сей муж подвигами ратными. Много деяний совершит, будет в опале при царе Иоанне Васильевиче, да возвысится потом. И умрет в своей постели от старости в окружении детей и внуков. Ну, хоть одно предсказание оптимистичное. Я перелистал страницу, пусто, другую опять пусто, странно. Книга толстая, заполнена, 3 страницы всего. Никак не должно быть такого. А может, каждый видит в ней лишь то, что написано на роду только для него и для самых близких ему людей, а другие люди увидят иное, свое? Я вскочил на ноги и стал возбужденно ходить по комнате. Тяжко знать свою судьбу и судьбу своих близких. Не стоило мне искать эту книгу. Будут теперь предсказания будущих горести и неминуемой кончины в конце жизненного пути давить. Подобно дамоклову мечу, нависавшему на конском волосе, над головой древнегреческого героя во время пира. Правда, дамоклу было еще хуже. Ему не было дано знать, когда оборвется волос. Однако ожидание грядущей опасности куда тягостнее ее самой. Первой же мыслью было сжечь ее. Нет, поспешное решение. Надо спокойно поразмыслить. А вот что я сделаю. Подарю-ка я ее настоятелю Савве. Про себя я уже все узнал, пусть теперь он сон потеряет. Слишком сильны впечатления. Гляну-ка я еще раз. Я открыл книгу вновь, но все страницы были девственно чисты. Да что за непонятки такие? Я перелистал еще раз, пусто. Исчезли буквы и слова, словно их и не было. Книга-то действительно непростая. Я положил книгу обратно в сундучок, оседлал коня и галопом помчался в Спасо-Прилукский монастырь. На стук ворот открыл окошко знакомый монах. «Не вызывал настоятель. Я сам, без вызова. Подарок настоятелю привез. Проходи тогда, дорог знаешь». Я прошел в палату к настоятелю и застал его колено-преклоненным перед иконой. Увидев меня, настоятель кивнул и, завершив молитву, встал. «Здравствуй, Георгий. Неожиданно появление твое. Случилось чего?» «Случилось, отец Савва». Я поставил сундучок на стол и вытащил из него книгу. «Сегодня в подземелье нашел. Прочти, но помни, сможешь это сделать только один раз», — предупредил я настоятеля. Настоятель взял книгу в руки, зачем-то понюхал, поставил поближе свечи. Провел ладонью по обложке, открыл книгу и начал читать. Лицо его по мере чтения менялось. Сначала приняло удивленный вид, потом побледнело. Странно. Обычно лицо его остается невозмутимым, и никакие чувства на нем не отражаются. Настоятель захлопнул книгу, посидел, закрыв глаза. Видимо, то, что он прочел, сильно его потрясло. Наконец он открыл глаза, раскрыл книгу, еще раз стал листать. Страницы были пусты. Охрипшим в раз голосом он спросил. «Читал о себе?» «Да». «Удивлен?» «Сильно». «Вот и я немало. Оставишь книгу мне?» «Дарю. Страшно читать о себе и близких». «Да, не каждый, прочитав о своей судьбе, останется в твердом разуме. Больше ничего в подземелье не было». «Немного злат серебра», — ответил я, снова утаив до поры от Саввы наличие древнего манускрипта. Настоятель молчал. «Книгу не иначе, как ангелы писали, под водительством Всевышнего». «Не могу сказать, не знаю». «Я знаю», — неожиданно рявкнул Савва. «Я не спрашивал, я утверждал». «Прости, невежество мое, святой отец, виноват». «Да не виноват ты. Редкостную книгу ты мне доставил, хвалю. Но о том молчок». «А то ты меня не знаешь, настоятель». «Людей хорошо знаю, потому и прошу. Ступай, устал я что-то». Я поклонился, настоятель осенил меня крестом, и я удалился. Ехал домой уже в сумерках и размышлял, нельзя ли как-то обмануть судьбу. Получалось ли это у кого-нибудь? Наверное, нет. И спросить не у кого, даже Сау не ответит на этот вопрос. Лену жалко. Ну, хоть с Васяткой определилась. А вон как она. Останется одна, да еще эпидемия чумы свалится. В душе пусто, как после битвы. Сидишь, отходишь от сечи и никаких чувств. Нет радости ни от того, что в живых остался, ни от победы. Одна пустота и оглушение. Но пройдет немного времени, и возвращаются запахи и краски мира, появляется чувство, жизнь продолжается. Теперь я знал главные вехи судеб, и своей, и своих близких, а полученные знания ко многому обязывают. Мне стало легче. Я подъезжал к дому, к людям, ставшим мне дорогими в суровую эпоху правления великого князя Василия.